Снег, который выбирался из внутреннего объема, насыпался и немного утрамбовывался мной на стенках снаружи. Это только добавляло им прочности. Все это нужно было делать не спеша. По двум причинам: чтобы не прозевать конец воткнутого прутика, соблюдая толщину стенки, и чтобы не взмокнуть от пота. Потом согреться можно, но на это уйдет дополнительная энергия. Я не очень люблю леденящие кожу ощущения на замерзающей спине, мокрой от влажной одежды. Вход я сделал небольшой с порожком, в котором проделал отверстие для воздуха. Потом из веток, травы и снега я слепил заслонку, которая выполняла роль дверцы, если ее прислонить ко входу. В процессе выемки я сделал справа широкую ступень, которая служила моим топчаном. Спать на голом снегу плохо, тело все время отдает тепло, поэтому я настелил сухой травы, собранной заранее, а сверху настелил одеяло. Получилось отличное теплое ложе, подстилка из травы была отличной альтернативой матрасу. Под сводом я сделал второе отверстие для вентиляции. Ну вот и отлично, я оглядел результат своей работы и запел Сашу Розенбаума. Я мотаюсь, как клубок, по городам дорогого мне Советского Союза. То Ташкент, то Магадан, но везде, и тут и там, я живу чуть лучше Робинзона Круза. Окна снегом завалило, занесло. Холод, вечная на севере проблема, а здесь в гостинице тепло, и просторно, и светло, как в подводной лодке капитана Немо. Мне понравился мой бивак, лучше может быть только иглу, но для его строительства нужны блоки из плотного снега или льда и навыки строительства купольной кровли. Ни первого, ни второго у меня не было. Я прикинул, что по времени у меня на все ушло часа полтора, может быть поменьше. Если бы я стоял на ногах, то наверняка уложился бы в час. Очень неплохо. Освещение, конечно, у меня не, но ничего страшного. В таком укрытии можно было пользоваться только фонарем или свечой. Я вспомнил, как в экспедиции, где я единственный раз обустраивал себе бивак со свечой, я испытывал необычайное ощущение покоя, смешанного с эйфорией, которое давало пламя свечи. Будем освещать свою жизнь внутренним светом, как Данка Горького. Газовую горелку, если бы она даже у меня была бы, жечь я не стал. От конденсата могла образоваться парилка, все пропиталось бы влагой, а потом замерзло. Нарушение теплового обмена с тяжелыми последствиями была бы обеспечена. А жечь дрова нельзя из-за опасности угореть. Закончив работу, я отправился за вещами. Неожиданной проблемой оказалось поместить мой тюк с запасами внутрь бивака. Оказывается, мои запасы так разрослись, что не влезли в маленький арочный вход. Ломать построенное не хотелось, поэтому пришлось часть вещей доставать и перекладывать вручную. Забравшись внутрь и устроившись поудобнее на моем импровизированном матрасе, я решил поспать, потому что сильно устал. Какое-то время я наблюдал за вентиляционным отверстием в своде, через который проникало немного света снаружи. Внутри бивака было сухо и тепло. Я не заметил, как уснул. Я несколько раз просыпался проверить, не засыпало ли снегом вентиляционные отверстия, проделанные в пороге и наверху в кровле. Единожды мне пришлось прочистить их сучком от стланика, но делал я это скорее из профилактики, нежели из-за реальной опасности. Сначала мне показалось, что я слышу отдаленный волчий вой, но потом я понял, что так с воющим свистом выходил воздух через вентиляционное отверстие. Я его немного расширил, и звук как будто бы исчез. Проснулся утром я от ощущения, что мне скорее жарко, чем холодно. На ночь я одел всю свою теплую одежду и укрылся двумя одеялами из опасения, что на утро ударит мороз. Но утро началось с приятных открытий. Во-первых, я понял, что моя больная нога больше почти не болит. Попробовав натянуть ботинок, я пришел к выводу, что отек полностью спал. Я чуть не заорал от радости. Во-вторых, я понял, что мне опять повезло. Отодвинув дверь заглушку, я впустил в бивак свежий воздух и солнечный свет. Выбравшись наружу, я посмотрел на яркое солнце. Сегодня было явно прохладнее, чем вчера. По ощущениям примерно минус 10, но в отсутствие ветра на местности это была очень комфортная погода. Я огляделся, пейзаж изменился до неузнаваемости. Везде, куда добирался взгляд, простиралась бесконечная белая тундра. Похоже, что зима вступила в свои права, и этот снег уже не растает до мая-июня. Я поискал глазами ручей и с трудом узнал его, так как он хоть и тянулся прежней змейкой, но тоже был скрыт белоснежным покрывалом. Я неторопливо разжег костер в снежной яме на месте вчерашнего очага, а потом сварил на нем уху из рыбы, доставшейся мне вчера с таким большим трудом. Я вчера потерял много сил, на дорогу, вычерпывание воды и строительство бивака, поэтому она пришлась, как нельзя кстати. Сегодня рыба оказалась бы под защитой снега и я бы ее не нашел. Ухо оказалось пресной без соли, но меня это нисколько не огорчило. В конце концов местные вообще почти не едят соли. Это парадокс. Добыть ее для народов Крайнего Севера, которые живут по берегам морей и океанов, на первый взгляд не представлялось особо трудным. Но несмотря на то, что наши с материка давно живут рядом бок о бок, а русские поморы на севере Истры вываривали соль из морской воды и солили рыбу и мясо, представители коренных народов севера напротив от соленой рыбы отказывались напрочь. Предпочитали есть сырую, когда рыбка была только пойманная или максимум вялили ее солнце. Любые паразиты в рыбе зимой издыхают при минус 30 за сутки. Поэтому они употребляли в пищу рыбу из своих замороженных запасов. Им проще есть строганину из рыбы, нежели ее солить. Ешь строганину медленно, потом пей чай, а потом на боковой. Я вспомнил, как очнулся в Яранге. Как рассказал мне старик Выкван, местные никогда не едят соли и не страдают от этой привычки, потому что соль вызывает у них ощущение, подобное тому, какое вызывает сигарета у человека, который никогда не курил. Так что я себя весело успокаивал тем, что раз местные могут прожить без соли, значит и я могу. Плотно поев, я решил все же на листке из блокнота нарисовать примерную карту своего маршрута с указанием тех ориентиров, которые я видел. Ведь кто его знает, как может выглядеть берег дальше. Мне было жалко оставлять свой бивак, но солнце, вставшее в зенит прямо надо мной, напоминало, что мне пора выдвигаться. Я собрал все за собой, взвалил тюк и уверенно двинулся дальше. Шел я теперь опираясь на две ноги, примерно с той же скоростью, что и вчера. Костыли я не выбросил и использовал, как дополнительную опору в глубоком снегу. Но именно из-за этой глубины, скорость моего движения была ниже. Я выбирал путь, лежащий рядом с ручьем, чтобы не потерять его, к тому же по берегам снега было чуть меньше. Пару раз я натыкался на оазисы растительности, это были островки со стланником и ливами. Я в них застревал, тогда мне приходилось возвращаться и обходить их по кромке массива растений. Я двигался и иногда видел в стороне от ручья вереницы следов, но так как они были далеко, у меня не было возможности разглядеть, кому они принадлежали. Но вот, когда мне попался очередной оазис, я вышел на звериную тропу и обнаружил, что это были следы охоты. Волки преследовали оленя. Чуть поодаль, но пересек ручей. Значит, не зря мне померещилась позавчера волчья голова у озера. Все-таки они тут есть. Вопроса идти дальше или нет не стояло. Надо идти вперед. У меня не было выбора. Минимум пищи не позволил бы мне долго продержаться. У тех же куропаток теперь появилось огромное преимущество. Их белый цвет позволял им полностью сливаться с окружающим пространством. Заметить куропатку издалека без бинокля было невозможно. Разве только вспугнуть ее, подойдя вплотную. Но даже в этом случае без ружья мои шансы были невелики. Снова мой единственный вариант – вернуть свои запасы, а это означало, что необходимо догнать Латкина. Кроме того, что я держался ручья, я еще пытался представить и отследить по этим местам, как шел тот, кого я преследовал. Если Латкина не застала непогода, то скорее всего он уже добрался до зимовья. Я так и не видел следов длительных остановок или мест, где он мог заночевать. В таком темпе без остановки он добрался бы до места за двое суток, максимум трое. У меня же пошли пятые, и я только прошел две трети части маршрута. Скоро я должен добраться до водораздела, точки, где пересекаются два ручья. Там я пойду вправо. Я планировал, что доберусь туда до темноты. Через час, километрах в трех впереди, я заметил темные точки на снегу. Вот черт, не хотелось, чтобы мои опасения подтверждались. Я остановился и стал вглядываться. Латкин, конечно, сейчас бы со своим орлиным зрением высмотрел. Нет, и еще раз нет. Трудно себе в этом признаваться, но скорее всего впереди двигалась небольшая стая волков. Меня охватила злоба. Не для того я столько терпел и мучился, чтобы отступить и дать стае нарушить мои планы. Я не знал, были ли это остатки той самой семьи, которая напала на наш балок, или это были какие-то другие волки, на чью территорию я заходил. Меня ждут люди, они рассчитывают на меня. Плевать, пусть волки боятся человека, а не наоборот. Они должны уйти при моем появлении. Я подбадривал себя, и моя душа наполнялась решимостью. С этими мыслями я наступил на что-то твердое под снегом и, споткнувшись, чуть не упал. Какой-то длинный предмет. Я вернулся и откопал его. Это был черенок от лопаты. Я вспомнил, что такой был в балке. Значит, его обронил или выбросил Латкин. Странная ситуация. Он избавлялся от того, что можно использовать. Я посмотрел туда, где была стая. Такое ощущение, что он все время бежал от чего-то, а когда сдали нервы и он отчаялся, начал швыряться всем, что попадалось под руку в своих преследователей. Я снова услышал волчий вой. Примерно такой же, как и ночью, но на этот раз никакими сквозняками из вентиляционных отверстий не пахло. Меня охватило дурное предчувствие. Мне стало казаться, что Латкин попал в беду. Я стиснул зубы и поспешил в направлении стаи, движущейся впереди. Глава 24. Такое ощущение, что он все время бежал от чего-то, а когда сдали нервы и он отчаялся, начал швыряться всем, что попадалось под руку в своих преследователей. Я снова услышал волчий вой. Примерно такой же, как и ночью, но на этот раз никакими сквозняками из вентиляционных отверстий не пахло. Меня охватило дурное предчувствие. Мне стало казаться, что Латкин попал в беду. Я стиснул зубы и поспешил в направлении стаи, движущейся впереди. Я шел по следам в своих мыслях, мучимый тревогой за Латкина. Время от времени я останавливался и разглядывал следы, пытаясь угадать, как шла охота. Где-то стая шла рысцой, где-то переходила на шаг, иногда переходила на галоп. Это было сразу повидно по прыжкам. На ум пришли воспоминания, связанные со стариком. «Ваши дети слабые, они не могут выживать на севере, наши дети сильные», — сукоризной говорил мне Выкван. «Почему ты так считаешь? Ваши дети даже следов собаки от следов волка не отличат, а наши с измальства знают все следы, а в 7 годков стреляют из ружья без промаха, на 50 метров. Я сам поначалу не знал, чем следы волка от следов крупной собаки отличаются, а потом заинтересовался и он мне показал. След от лапы волка крупный и четкий, на отпечатке 2 средних пальца заметно длиннее 2 крайних пальцев. Средние пальцы располагаются выше кончиков крайних пальцев, между ними даже можно положить травинку. Если удалось, нужно быть внимательным, это волк, а след собаки круглее и меньше, травинка на отпечатке собачьей лапы будет пересекать все 4 пальца. Я всмотрелся вдаль, уже часа 2, как я потерял из виду черные точки впереди, моментально остановился от того, что в белой дневной тиши раздался пронизывающий душу вой, зычный и глубокий. Он далеким жутким эхом прокатился по сопкам и даже показалось, что вернулся обратно и запутался в ветвях чахлых сугробов с карликовыми ивами. Вой давил на сердце камнем. По спине побежали мурашки от ледяной тревоги, закравшейся в душу. Больше ничего слышно не было. Похоже, волки выли где-то далеко. Я снова двинулся вперед, стараясь немного взвинтить темп, но больная нога пока этого не позволяла. Я шел и всматривался вперед. Было душно и влажно, а вес за спиной и напряжение не давали не то чтобы расслабить плечи, но даже разогнуть толком спину. Потом мне показалось, что я услышал какой-то крик в отдалении, совсем слабый, но прислушавшись, я решил, что это скорее игра воображения. Передо мной впереди простиралась тундра и везде, куда мог дотянуться, не было никого, кто мог бы кричать и чей голос мог бы быть услышан. Еще через километра 3 я наткнулся еще на один мешочек с золотом. Он стоял на видном издалека месте, заснеженный на валуне, словно взятка местным духом. Ах, он хитрая лиса, он умудрялся прятать от меня целых 2 мешка с золотом гибаряна, которая теперь оказалась для него настоящей обузой, меньше 1,5 килограмма. Правда, от того, что я был сильно истощен, мне он казался значительно тяжелее. Из ситуации я сделал 2 вывода. Раз Латкин выбрасывал такую ценность, то ему действительно угрожала опасность, мешок был неполный, скорее всего он уже отсыпал часть золота по пути, и самородки валялись под снегом. Что-то подсказывало мне, что это не последняя находка на моем пути. Ворованное золото было для меня сомнительной ценностью. Это Латкин считал его пропуском на волю, но скорее всего в его положении драгоценный металл был билетом на тот свет, потому что его нужно было променять на что-то стоящее в этом мире. Обратиться к нормальным людям по понятным причинам он не мог, а маргиналы видели бы перед собой бегунка-доходягу, не способного защитить свое право собственности в очень уязвимом положении. Латкину предложили бы мизерный процент от черной цены, рыночной стоимости, который бы позволил ему разве, что с шиком пробичевать один сезон. Конечно, считая себя обладателем большого ресурса, Латкин с его гордыней не согласился бы на такую сделку, чем тут же подписал бы себе смертный приговор. Проще ограбить и кокнуть доходягу, потом подбросить тело, в котором милиция опознает беглеца, чем возиться с его переправкой на материк. Марковская формула «товар, деньги, товар» здесь не работает. Эта схема дополняется факторами 3С – сила, страх, смерть. 3С можно вклинивать в любое место Марксова принципа, как частично, так и используя любое количество элементов. Желудок меня пока больше не беспокоил, он будто свыкся со своей участью и перестал подавать сигналы о своем существовании. Скорее даже мысль о еде была неприятна, потому что я осознал, что голод может управлять моим рассудком и волей, отключая самоконтроль. Вчера и позавчера я испытывал головокружение и слабость от голода, сегодня я почувствовал, насколько мне стало легче. Исчезла боль в ноге. Правда, прибавилась боль под мышками от самодельных и неудобных костылей, но она была вполне терпимой. Еще через километр я остановился. Идя по волчьему следу, я чуть не сбился с пути. Дело в том, что оленя что-то спугнуло, и если до этого он двигался вдоль ручья, то метров 200 назад он стал уходить вправо в сторону. Возможно, от атаки стаи. Я вовремя спохватился и не ушел далеко, стал возвращаться обратно к ручью. Хотя стая ушла в сторону от тропы, по которой шел Латкин, странное ощущение тревожности меня не покидало. Вернуться было правильным решением, потому что еще через час пути я вышел к месту, где ручьи делились, и мне нужно идти по правому. Пейзаж начал меняться опять, то тут, то там появились серые валуны, камни, заросшие мхом. Сначала реже, потом все чаще и чаще. Они разбавляли белое пространство, придавая ему немного разнообразия. И тут впереди мое зрение определило что-то необычное. Я заметил выглядывающие из-под снега полосы зеленой ткани. Пока они были далеко, но по мере приближения я стал узнавать очертания брошенного рюкзака и других разбросанных повсюду вещей. Мои худшие опасения оправдались. Я стоял на площадке, где мой сосед по балку нашел свою смерть, от которой так старался убежать. В том, что несколько разбросанных костей принадлежали ему, я не сомневался, потому что одну из них окольцовывал браслет моих часов, который Латкин прихватил вместе с остальным. Я вслух обратился к тому, кого догонял. «Ну, что же тебе не сиделось на месте? Дождались бы оленеводов в балке. Что ты натворил? Отбыл бы свой срок, вернулся, встроился бы в жизнь или уехал бы на свой любимый запад. А теперь доволен, от тебя ничего не осталось, хоронить даже толком нечего». Потом спокойно снял часы с кости, протер их и надел себе на руку. На часах остались неглубокие царапины от волчьих клыков. Я посмотрел на время, часы остановились на половине восьмого. Вряд ли это будет время атаки хищников, просто запаса хода хватило до этого положения стрелок. Судьба сыграла с Латкиным злую шутку. Он бросил меня на произвол судьбы, на съедение волкам, а в итоге сам оказался съеденным. Блатной лагерный принцип «умри ты сегодня, а я завтра», который исповедовал и применял Латкин, обратился против него самого. Какая неожиданность. Если ты бесконечно делаешь плохо другим, живешь за счет других, возвышаешься или выживаешь, вставая другим на голову, топя их, то будь готов к тому, что судьба рано или поздно пришлет тебе бумеранг. Маятник огромным молотом прилетит тебе в морду обратно. И не увернешься, как ни старайся. Эти твари догнали и сожрали его еще до снегопада, скорее всего позавчера. Собрав все, что можно было найти, а это всего лишь несколько костей, я выкопал небольшую яму и похоронил то, что осталось от Латкина. Ведь место могло привлечь других хищников. Сложив могильный холм из крупных камней для того, чтобы животные не могли добраться, я принялся собирать и разгребать вещи, оставшиеся от Андрея Латкина. Потом я решил не терять времени и провести ревизию всего, что мне досталось в наследство. Я ходил и вырывал из-под снега предметы. Первым делом мне попался бинокль, чему я был несказанно счастлив этой находке. Но это, пожалуй, оказалось единственной причиной для радости. Надежды на то, что запасы еды сохранились, оказались несбыточными. Рюкзак оказался почти пуст. Ни муки, ни остальных припасов продовольствия найти мне не удалось. Видимо, Латкин все же начал выкидывать, в том числе и еду, надеясь облегчить свой груз. Волки долго преследовали его и не решались напасть. Волки, я не видел следов по снегам. А может, это был один волк, тот самый, который привиделся мне в начале пути у озера. Из полезных вещей мне удалось откопать теплую одежду, нож и пустую флягу для воды. Я не злорадствовал, он получил свое, и мне было его даже жаль. Просто в таких ситуациях, когда нервы обнажены и чувства обострены до предела, глупости, жадность особенно чувствуется. У меня оставалось пол куропатки, и я решил из четверти сварить и съесть бульон, а затем двигаться дальше. Теперь, когда запасов еды не нашлось, а искать их под снегом бессмысленно, перспектива оказаться в зимовье уже не казалась такой уж привлекательной идеей. Единственная надежда – найти там патроны и дожидаться до прихода оленеводов. Я еще раз взвесил мои шансы на возвращение к балку. Инстинкт подсказывал мне, что лучше всего идти вперед к зимовью. Поэтому, собрав пожитки, я взвалил рюкзак и начал подбирать и прилаживать винтовку и пику на плечи. Тут боковым зрением я почувствовал на себе взгляд. Я резко повернул в его сторону голову и обомлел. Из-за большого серого камня на меня смотрел один выглядывающий волчий глаз. Внутренний голос приказал скинуть рюкзак и выхватить пику. Через секунду я уже стоял в стойке с выставленным вперед острием пики. Я держал древко на изготовку, но хищник не планировал атаковать. Он медленно, с достоинством отступил назад и скрылся из виду, снова спрятавшись за валуном, покрытым снегом и мхом. Я осторожно приближался к нему, обходя камень на достаточном расстоянии, готовый в любой момент среагировать на атаку. Но когда я добрался до места, где, как мне казалось, я должен был увидеть прячущегося зверя, то обнаружил, что за валуном уже никого нет. Зверь уходил, не оглядываясь и очень нетипично шагая, как бы прихрамывая на все лапы одновременно. Он успел отойти от валуна метров на 20. Я разглядел, что вся его бочина была испачкана в запекшейся крови. Сначала я подумал, что это кровь Латкина, но потом я приметил мелкие капельки крови на снегу, которые он за собой оставлял. Это был тот самый одноглазый волк, которого я, казалось бы, убил ударом в бок. Как он выжил, уму непостижимо. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Я понял, что это его шкуру я видел там, у озера. 4 дня назад он поборол смерть, но, видимо, чувствуя, что молодые самцы могут разорвать раненого вожака, ушел сам. Теперь он преследовал тех, кто учинил бойню его стаи, и можно сказать, что полностью обнулил его место в звериной иерархии, деклассировал. На мгновение я невольно почувствовал уважение, которое люди могут испытывать к врагу, который с достоинством борется за свое право на жизнь, но тут же отогнал от себя эти мысли, потому что вспомнил, что он является людоедом и убийцей Латкина, кем бы тот ни был по отношению ко мне. Это вряд ли было местью. Скорее он почувствовал слабость человека. Поразительно, что он не напал на меня хромого с костылями, а выбрал Латкина. Значит, тот был только внешне бодрее меня, в душе сломлен и обессилен. Волки всегда чувствуют силу и никогда не станут нападать на более сильного, слишком уж рациональными их сделала мать природа, чтобы тратить энергию на менее вероятную добычу. Теперь нельзя забывать, что волк добился своего, он чувствует свои силы. Он не напал на меня только потому, что был сыт без меры. Я стоял так до тех пор, пока он не скрылся за ближайшей каменной сопкой. Я видел, как он тяжело уходил, но был уверен, что он будет идти за мной и ждать, когда меня точно так же, как и Латкина, охватит паника, когда я побегу, а потом упаду без сил. Вот тут он меня и возьмет. Я развернулся к рюкзаку, накинул его на плечи, подобрал свой остальной скарб и пошел по своему маршруту, одолеваемый мыслями. Мне не давали покоя мысли о предстоящем ночлеге. Чем дальше я шел, тем более каменистая местность проявлялась в окружающем пейзаже. Если так дальше пойдет, то снега скоро станет меньше, нормальный бивак не сварганишь. Придется спать на открытом воздухе. Камней в округе море и даже больше, а вот стланика или любого другого топлива для костра, который мог бы отпугнуть зверя, пока не было видно. Мне показалось, что Латкин шел без остановки, пока полностью не выбился из сил и не рухнул. Он тут же уснул, волк напал на него во сне. Мысль, что я не смогу остановиться на ночлег, становилась навязчивой. Чтобы как-то отказаться от нее, я остановился и решил просто проверить свое ружье. Вроде получилось. Тогда я продолжил движение и стал думать о море. Время от времени я оглядывался, чтобы посмотреть, не идет ли за мной волк. Пока счет 1-0 в его пользу. Его нигде не было видно, но я знал, что он идет за мной. Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к мне снова. Я боролся с ней и не мог побороть ее, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе. Опять осмотрел ружье, которое теперь нес на груди на афганский манер. Временами я ловил себя на мысли, что мой рассудок может помутился. Но я продолжал брести дальше бессознательно, как автомат. Стараясь поддерживать темп движения, я ритмично дышал в такт шагу. Я вспомнил этот один глаз, горящий в темноте у балка. Странные мысли и нелепые представления точили мой мозг, как черви. Что это за волк? Почему он мне послан? Одноглазый это знак, может он тоже того, переживает свою реинкарнацию и должен завершить начатое, то что не успел завершить в прошлом своем воплощении. Точно, как я. Нам двоим выдался такой невероятный шанс, природа проверяет, что сильнее человеческий разум или звериный инстинкт. Вот у меня имеются разум и спящие инстинкты, а у волка есть интеллект, может мы зеркало друг друга, у него настолько же мало интеллекта в его среде, сколь мало инстинктов у нас в повседневной жизни, и наоборот, насколько много у нас разума, настолько сильные его инстинкты, мы зеркальное отражение друг друга. Чтобы уравнять шансы, природа сделала так, что мы оба в плохой физической форме, чистый разум против чистых инстинктов, его клыки против пики, у меня нет патронов к оружию, волчья выносливость против человеческой. Я рассмеялся в душе, вспомнив, как один из моих знакомых затащил меня на свою лекцию, где на полном серьезе утверждал, что человек – венец природы и что он суперхищник. Мы довольно большой компанией, человек в 50, слушали его разглагольствование о вреде религии и пользе теории происхождения видов Дарвина. Димочка, дорогой, во-первых, Дарвин вовсе не исключал первоначального акта божественного творения, но это так, кто как мерит, так и верит. А во-вторых, посмотри, к кому ты обращался, 99% тех слушателей из 100 возможных не смогли бы даже курицу зарезать, не то чтобы противостоять серьезному зверю, не говоря уже о победе над ним. У меня возник повод задуматься про венец природы еще раз. С такими мыслями я прошагал до темноты, ни разу вспомнив о том, что одноглазый напал на него во сне. Увидев у ручья небольшие заросли, выбивающиеся из-под снега, я решил устроить здесь лагерь. Скинув рюкзак, я обернулся, чтобы оглядеть безмолвное пространство вокруг себя. Глава 25. С такими мыслями я прошагал до темноты, ни разу вспомнив о том, что одноглазый напал на него во сне. Увидев у ручья небольшие заросли, выбивающиеся из-под снега, я решил устроить здесь лагерь. Скинув рюкзак, я обернулся, чтобы оглядеть безмолвное пространство вокруг себя. Волка нигде не было видно, но я чувствовал его незримое присутствие, что он где-то рядом. «Черт бы тебя побрал, одноглазый! Как ты вообще выкарабкался с того света?» — сказал я в сторону, откуда пришел, и тяжело сел на рюкзак. Последние несколько километров дались с большим трудом. Если повезет, то завтра к вечеру доберусь до зимовья. Разгребая снег руками, я обнаружил, что кроме камыша в зарослях никакой другой растительности нет. Значит, придется ночевать без костра. Для начала я снова сварганил бивак. На этот раз у меня получилось хуже, потому что стало холоднее и снег не особо слипался. Пришлось делать что-то типа сеточки-подкладки из драгоценного камыша в стенах, а потом уже выкапывать внутренний объем. Драгоценного, потому что его оказалось в округе слишком мало, а мне еще нужно было приготовить ужин из оставшейся четверти тушки куропатки. Тем не менее я справился, снова заварил себе бульон. Сырые стебли камыша плохо горели, постоянно тухли, и я потратил почти половину своего запаса спичек на приготовление еды. В конце концов ход пошел черенок, выброшенный вчера Латкиным. Я настрогал стружки, а потом расщепил его на более мелкие части и сжег. Жар черенка оказался достаточным для того, чтобы воспламенять сырой камыш, и я даже успел вскипятить себе листовой грузинский чай, который забрал из остатков еды, украденной Латкиным. В какой-то момент я подумывал о том, сжечь древко своей пики, но оставил эти мысли, понимая, что это единственное оружие, которое позволит держать волка на дистанции. Я очень устал, и потрясения дня заставили меня быстро уснуть. Перед тем, как заснуть, я услышал за своей спиной снаружи какое-то приглушенное сопение, не то вздох, не то кашель. Очень медленно, нехотя преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, я повернулся на другой бок, чтобы быть лицом к опасности. На большее мне не хватило сил, а потом я почти мгновенно уснул. Скудное питание и длинный переход дали о себе знать. Проснулся я на рассвете все так же в биваке. За ночь ничего не произошло. Я осмотрел свои ноги и остался доволен. Больная почти зажила, но обувь была сырая и промокшая насквозь. Я натянул хлюпающие ботинки. Для того, чтобы их высушить, нужен огонь и жир. Сушить нужно на ногах, иначе кожа на них задубеет и превратится в дерево. Когда я выбрался наружу, то опять послышались сопение и кашель, которое я слушал перед тем, как заснуть. Я стал пристально всматриваться в окружающий пейзаж и через секунду увидел в шагах 30 от меня между двумя остроконечными камнями серую голову волка. Теперь его уши не торчали кверху, как это обычно бывает у других волков или собак, а были опущены в стороны. Его единственный глаз как-то помутнел, и мне казалось, что он им толком ничего не видит. Видимо, остатки запекшейся крови попали ему в легкие и не давали нормально дышать, а раны то и дело открывались снова и кровоточили. Его огромная голова теперь голова бессильно понурилась и как бы раскачивалась маятником вверх и вниз. Было видно, что зверь умирал, но продолжал цепляться за жизнь. Если бы я не знал, что лично всадил изгнанному вожаку нож по самую рукоять в бочину, то подумал бы, что он заражен бешенством. Я еще раз посмотрел по сторонам. Нет, это не сон, все это реально, я вижу все это наяву. Не отворачиваясь от хищника, я присел и стал собирать вчерашнюю посуду, оставленную снаружи бивака. Убить его, этого волка, смогу ли догнать? Мясо его несъедобно. Я решил, что специально бегать за ним не будет, но если он подойдет, что я постараюсь его проткнуть пикой и уже не выпущу, пока он не издохнет. Надо идти дальше. Я собрал свой багаж, взвалил на плечи и побрел дальше. Теперь кроме бинокля у меня была карта. Я не сильно ошибся, когда представлял, где нахожусь. До зимовья 11 километров по карте. К вечеру должен дойти. Я зашагал. Движения мои были медленными. Тело все-таки болело от вчерашнего марш-броска к месту смерти Латкина. Иногда я останавливался и смотрел назад, идет ли за мной волк. Он шел трусцой далеко позади на безопасном расстоянии. У зверюга, я молча смерил его взглядом. Он тоже остановился. Значит, все-таки видит своим глазом. Я испытывал странное ощущение от того, что мы были вдвоем на этих землях, ничуть не уступающих своей протяженностью какой-нибудь Франции, помещенных Богом на край географии. Все самое интересное всегда происходит на краю географии. Мне подумалось, что в жизнь каждого из нас преследует свой волк. У кого-то это болезнь, алкоголь, зависть других, алчность, гордыня, несчастная любовь, да и всякое другое. Ты пытаешься убить, убежать, избавиться от него, но он преследует тебя почти всю жизнь. Ноги вязли в снегу. Лыжи бы мне сейчас очень не помешали, но где их взять? Я стал уставать. Приходилось отдыхать все чаще. Я останавливался каждые 5 минут и смотрел назад в сторону моего преследователя. На что ты рассчитываешь? Я снова всажу тебе нож в бочину и на этот раз убью тебя. Я говорил громко, будто волк мог понять человеческую речь. Уходи по добру, по здорову. Может, если ты свернешь, то найдешь другую более легкую добычу. Я тебе не Латкин, я не дам тебе себя сожрать. Я знаешь кто? Я назвал мое прозвище, данное мне стариком Выкваном, означающее «человек, притягивающий к себе золото». Мысль о золоте придавал мне силы. От меня зависели люди, золотоискатели, поэтому я никак не мог сдаться или проиграть. Волки-санитары леса, вспомнилась мне фраза из школьного курса зоологии. Едят самых больных и слабых животных. Я сильный, и у меня прошла нога. Вот смотри, я поднял больную ногу и показал ему подошву ботинка. Волк, видя, что я стою, лег, высунул язык, пытаясь отдышаться. Ему тоже было трудно идти по глубокому снегу. В мои следы он не попадал. Пару раз в метрах 20 от меня взмывали куропатки. Будь у меня патроны, я бы наверняка попал бы и обеспечил себя завтраком, ужином и обедом, что называется all-inclusive, но я даже не останавливался, безразлично взирая на то, как еда улетает от меня. Так я и двигался в сторону зимовья, пока не нашел небольшой островок Стланика, на клочке земли посреди ручья. Для того, чтобы добраться до него, нужно было лезть в воду. Осмотрев свои сырые ботинки, я сел на снег и, несмотря на то, что у меня был запас сухой одежды, сначала стянул с себя ботинки и носки, затем штаны, потом снова обул ботинки. Я промерз бы ледяной воде ручья в любом случае, а вот тащить мокрые штаны в рюкзаке мне стало бы не под силу. Даже лишние 100-200 грамм, которые могли задержаться в виде влаги, создали бы для моего ослабленного переходом организма гигантскую сложность. А вот стопы стоило поберечь. Если бы я порезался или поцарапался о острые камни или коряги на дне, то я точно сегодня бы не дошел до цели. Поначалу, когда я только вступил в ручей, меня колотило от холода так, что зуб на зуб не попадал. Я словно был охвачен лихорадкой. Крупная дрожь волнами ходила по телу, не давая ступить шагу. Но понемногу я привык, как привыкают к холодной воде под душем. Хоть чувствительность кожи на ногах снизилась и все тело покрылось пупырками гусиной кожи, мне удалось взять себя в руки. Дрожь не прекращалась, но теперь она была мелкой. Обняв себя руками и подняв плечи, я с латкинской ножовкой за поясом пошел по каменистому дну. Мне удалось ни разу не споткнуться, и я ловко взобрался на островок. Спасибо погоде, в воздухе ни ветерка, ни дуновения, иначе я совсем бы промерз до самых костей. Когда я начал складывать заготовленное топливо для костра, то увидел, как волк появился на белом пологом берегу у моих вещей. Он то подбегал к рюкзаку, обнюхивал его, то отбегал, посматривая в мою сторону. «Проваливай, мерзкая тварь, если ты сейчас же не уберешься, я вернуть на берег и отпилю тебе башку вот этой вот пилой». Я помахал в воздухе полотном, которое держал в руках, потом слепил снежок, замахнулся и запустил его в животное и криком: «Там нет ничего интересного для тебя, я тебя убью». Я промазал, но сумел отогнать волка от вещей. Впрочем, он довольно быстро потерял к ним интерес, потому что там не было ничего съестного, и он скорее подбегал понюхать. Его странное поведение настораживало меня, но взвалив вязанку на плечи, я отправился в обратный путь с островка, только бы не упасть, не ухнуть в воду. Это было бы очень неприятно. Я поддерживал свое равновесие, осторожно ступая и нащупывая под ногами ровные или устойчивые участки, на которые можно было опереться. Пару раз меня сильно качнуло, но чудом удержался. На третий раз, чувствуя, что я завалюсь вперед со всеми своими дровами, я присел. Мне все же пришлось намочить верхнюю одежду. Волк, увидев мое приближение, отбежал на безопасное для меня расстояние и залег между камнями. Я выбрался на берег в надежде быстро разжечь костер и согреться. Но достав спички я из нагрудного кармана, я понял, что они полностью отсырели и совсем не годились для того, чтобы разжигать костер. Сначала меня охватила легкая паника. Волка, будто почувствовав это, снова встал на свои четыре лапы. Я показал ему дулю, сложенную из большого указательного и средних пальцев. «Не дождешься». Достав дрожащими руками запасную одежду, я вытер насухо всю поверхность тела и быстро переоделся. Сразу стало немного теплее. Где там в недрах рюкзака у меня должна была лежать шерстяная шапка, которую я никак не мог найти, в которой был спрятаны резервные спички. Я переживал, не выпала ли она у меня, но через пару секунд выловил ее из рукава вязаного жакета. «Вот они, родименькие, не зря я вас прятал». У меня в руках лежал коробок с 10 спичками, которые я заранее предусмотрительно отложил в маленькую жестяную коробочку из-под монпансье и обернул листом вощеной бумаги. Через полчаса я заваривал кипяток и сушил вещи. Можно было сказать, что я был счастлив в том момент. Мне показалось, что волк, наблюдая за тем, как человеку удалось разжечь костер, даже как-то приуныл и удалился так, что я его перестал видеть. Он не ушел, но на этот раз моральное превосходство было на моей стороне. «Не по зубам я тебе, не по зубам. Я не Латкин», — громко повторил я зверю. Мне даже показалось, что он ответил что-то типа: «Как знать, мы это еще посмотрим», но это скорее всего был воображаемый ответ, который можно словить и от голода, и от одиночества. Чай оказался очень кстати. Я растворил большой кусок сахара в кружке. Тепло разливалось по телу, а потрескивающий сырыми дровами костер сильно дымил и привносил в текущий момент спокойствие. Я почувствовал, что могу встать и идти дальше. Не стал рассиживаться, и, согревшись, уже через час бодро зашагал в направлении зимовья. К нему я пришел примерно через 5,5 часов. Я увидел небольшой сруб в бинокль километра за 3. Он стоял почти в центре большого плато на опушке тундровых зарослей с низкими растениями. Издалека он казался кораблем в море снега. Я удивился, что его стены не занесло полностью снегом. Я представил, что это большое судно, пришедшее мне на помощь. Волк с момента, когда я развел костер и выпил чая с сахаром на последней стоянке, больше не показывался. Может быть, даже он послушал меня и ушел. По крайней мере, на душе было легко, и я больше не ощущал, что он преследует меня. Хотя я очень сильно устал, последние километры дались мне очень легко. Словно и не было того глубокого снега, в который то и дело проваливались мои ботинки, этих несколько суток тяжелейшего пути. Будто вовсе и не бывало больной ноги, смерти Латкина, который оказался порядочной сволочью, но к которому я успел привязаться душой. Теперь, как говорят в народе, передо мной забрезжила надежда. Зимовье ждало меня, оно звало и манило. Всю дорогу к нему, точнее с того момента, как я увидел добротный деревянный сруб, я представлял себе, что найду внутри продукты, патроны и все необходимое для жизни. Почему-то казалось, что внутри будет большая русская печка, обязательно с огромной овчиной, на которой можно будет спать и ей уже укрываться. Кадушка деревянная с водой, свечи, стол, лавки и книги. Хорошо, если еще есть баня, хоть по белому, хоть по черному. Вот такое просто представление о загородном комфорте у советских геологов. Никаких джакузи и хамамов, тостеров, микроволновок и ванн. Подходя поближе, я ненадолго останавливался, и наученный горьким опытом Сладкиным, вглядывался в бинокль, пытаясь разглядеть, не живет ли кто в зимовье. Но судя по внешним признакам, там никого не было. По крайней мере, входная дверь была занесена снегом, и судя по снегопаду, в последние двое суток в дом никто не заходил и из него не выходил. Последний километр был взят почти галопом. Я приближался, и с каждым новым шагом силы прибавились. Под конец я чуть ли не бежал, делая большие шаги в снегу и, видимо, расходуя неимоверное количество энергии. Это было опрометчиво, потому что я мгновенно взмок, моя спина, шея и голова вспотели и парили в морозном воздухе, освещающемся заходящим солнцем. Но энергия из меня так и перла, я был полон жизни и сил. Добравшись до места, я очистил ступени от снега, сбросил с плеч ношу на крыльце, присел, чтобы отдышаться. Минут через пять, когда дыхание восстановилось, а тело еще не успело остыть, я для начала обошел зимовье кругом, чтобы оценить его защищенность. Как ни странно, оно, как бы одиноко располагалось среди обширной заснеженной площади, хотя лично я разместил бы его у подножия ближайшей сопки, метрах в 600. Не знаю, что подвигло хозяина поступить таким образом, может, сопка слыла нехорошим местом, может, где-то рядом бил ключ, источник воды, но всем известно, что лучший враг хорошего. Я тихо пробурчал себе под нос. Видел я три жилища в этом краю. В первом лагере плохие люди захватили власть. Во втором меня бросил больного на произвол судьбы другой плохой человек. Третий хоть далеко от цивилизации, но променять его на четвертое я не желаю, от добра добра не ищут. И стал разгребать руками снег перед дверью. Когда я уже практически закончил, то опять услышал то самое приглушенное сопение, похожее не то на глубокий вздох, не то тяжелый кашель, смешанный с тихим рычанием. Я резко повернул голову в сторону, откуда исходил звук. Между сугробов раскачивалась серая голова. «Ах, ты ж паскуда!» — крикнул я в оскалившуюся волчью пасть, рывком открыл на себя дверь, подтянул рюкзак, оружие, протолкнул в дверной проем и быстрым шагом вошел в зимовье. У меня из головы не выходила картина со скалящимся зверем. Он каким-то образом обошел меня стороной и вышел сюда по другой тропе. Здесь внутри все было почти так, как я себе представлял в мечтах. Печь, окна, рубленый стол со свечами на нем. Я огляделся и увидел деревянные полки с аккуратно сложенной посудой. На верхней полке стола коробка с патронами. Вот они, есть. Только бы мой калибр. Я мгновенно зарядил свою винтовку и быстрым шагом направился к выходу. Мои тяжелые ботинки громогласно стучали по полу. Ты сам выбрал свою смерть, тварина. Не надо было жрать Латкина. Я выскочил на улицу и вскинул ружье в направлении животного. И вовремя, потому что, заслышав стук моих каучуковых подошв, зверюга тоже приготовилась к смертельной схватке. Он выскочил из своего укрытия за пару секунд до того, как я оказался снаружи, и в два огромных прыжка сократил расстояние между мной и ним. Не прекращая движения, третьим прыжком он взметнулся ввысь, нацелив свои зубы мне в глотку. Я выстрелил, пока он летел на меня, вытянутый как струна, с приоткрытой пастью, со скалившимися смертоносными клыками. Глава 26. Он выскочил из своего укрытия за пару секунд до того, как я оказался снаружи, и в два огромных прыжка сократил расстояние между мной и ним. Не прекращая движения, третьим прыжком он взметнулся ввысь, нацелив свои зубы мне в глотку. Я выстрелил, пока он летел на меня, вытянутый как струна, с приоткрытой пастью, со скалившимися смертоносными клыками. Возможно, в его одном зрячем глазу пронеслась вся его жизнь до того, как выпущенная мной пуля не разорвала ему вену на шее. Из раны во все стороны хлынула кровь, окропив мое лицо горячими крупными каплями, которые моментально почувствовались на морозном воздухе уходящего дня. Волчало не долетел до меня сантиметров 10-15. Его челюсти вместо того, чтобы сомкнуться, еще больше раскрылись от боли, когда уже сраженный пулей, он попытался резким движением отвернуть назад свою голову. Он рухнул к моим ногам, вытянул вперед лапы, едва не коснувшись ими моих ботинков, а потом на 3 или 4 секунды мелко затрясся в последней предсмертной агонии. Потом тут же затих и вовсе перестал шевелиться. Волк не издал ни звука, ни вздоха, ни визга, как это сделали бы собаки, ни рычания. Из-под его тела, точнее шеи и груди, на белоснежный покров порога террасы зимовья растекалась лужа густой, почти бордовой крови. Над волком все еще поднимался пар, его тело не успело застыть и окаменеть. Крови было так много, что в какой-то момент она перестала впитываться и образовала причудливый рисунок в форме цветка. По два больших лепестка, сантиметров 15 в диаметре по каждую сторону от головы волка. На мгновение мне показалось, что на ее гладкой глянцевой поверхности, как в зеркале, я увидел отражение своего небритого лица, а еще увидел отражение нависшего надо мной серого неба, затянутого тучами. Это было красиво, одноглазый вожак умер достойно, как и подобает доминирующему самцу в стае, в смертельной схватке с врагом. Я еще раз попытался увидеть себя в отражении, но теперь картинка исчезла, возможно, потому что кровь начала сворачиваться, а может, ее и не было, и все это мне привиделось. В его броске было что-то личное. Волки, конечно, звери, и иногда режут стадо без меры, но нападать больному и обессиленный дважды на человека — это нонсенс. Выкван рассказывал, что местные стараются не трогать их. Геологи не сильно зависят от связки человек-олень-волк, поэтому редко прислушиваются к местным и стреляют при любой опасности в зверя. Старики-оленеводы подобную практику не поддерживали, по крайней мере, многие из них. И вот почему: там, где олени, там и волки. Это прописная истина для чукотских оленеводов. Возле каждого стада живет волчья семья, которая считает это стадо своим. Природная связь между участниками очень хрупкая. Если оленеводы плохие, то волки рано или поздно убивают много оленей, больше, чем могут съесть. Но если оленевод правильно следит за стадом, караулит, волки не безобразничают и подрезают в основном больных оленей. А в случае, когда человек вышел на тропу войны и начал истреблять волков, то волчья месть не заставит себя долго ждать. Уничтожить сразу всю волчью стаю удается крайне редко, а оставшиеся волки при малейшей оказии будут резать домашних оленей. Если в окрестностях выпаса оленьего стада вся волчья семья истреблена, ей на смену, через какое-то время, приходят новые волки. И первое, что они устраивают, это волчий террор. Они врезаются в ряды и убивают и калечат всех, кто попадается на пути. Через какое-то время, обустроившись на новой территории, волки воспримут это стадо как свой огород. Но до этого момента стадо теряет большое количество. Старик Выкван объяснял, что свои волки тоже охраняют оленьи стадо, только от других волков. Поэтому охотиться на своих волков означает накликать беду. Я обтер руками лицо, на котором капли крови теперь были холодными. Низкая температура успела остудить кровь, брызнувшую на меня. От нее запахло какой-то печалью. На ум пришло четверостишье. Болезни этой не поможет, и кровь врага, не речь друзей. Напрасно здесь, в краю далеком, ты губишь прелесть юных дней. Я посмотрел на свои окрашенные багрянцем ладони. Надо было что-то делать с мертвым телом хищника, и немного подумав, я решил оттащить его подальше от сруба. Это оказалось не совсем простым делом, потому что, несмотря на то, что был серьезно истощен, он весил килограмм 50. Поначалу я даже не смог даже сдвинуть тушу с места. Выходило, что в своей лучшей форме он мог весить килограмм 80. Мне повезло, в зимовье оказались лыжи и веревки. Соорудив что-то типа упряжи с лямками, которые можно одеть на плечи, я сначала скинул волка с порога на снег, затем привязал свободный конец к волчьим лапам и потащил. Оттащил я его метров на 350, отвязал и бросил там. Рано или поздно к туше придут падальщики, пусть они сделают свое дело подальше от моего зимовья. Уже порядочно стемнело, и я зажег свечи, свет от которых был виден издалека. Я возвращался налегке с ружьем и рассматривал окружающий пейзаж, для того чтобы прикинуть и понять, где и на кого я смогу охотиться. Господи, кто сказал бы мне, когда я был еще совсем зеленым студентом, что я буду так уверенно об этом размышлять. В своих мечтах о будущем мы никогда не представляем себя одних. Психика человека не любит мысли о длительном одиночестве и выживании на грани. Теперь нужно было разобраться со своими запасами и подумать, что делать дальше. Зимовать я тут не собирался. Мне нужно было спасать людей из нашей геологической партии, которые оказались заложниками у Брахмана и Бондаренко. В записке, оставленной в балке оленеводом, я подробно изложил ситуацию с захватом лагеря, рассказал, что пошел за Латкина и предоставил оленеводам самим выбирать дальнейшие действия. Они могли сначала прийти за нами с Латкиным, а потом мы бы вместе отправились освобождать экспедицию Семигина. Или наоборот, они могли бы пойти в лагерь, а уж потом отправляться за нами в зимовье. Но теперь обстоятельства в корне изменились, Латкина больше нет. У меня есть ружье, лыжи и теплая одежда. Я еще не успела смотреть зимовье, но судя по тому, что там оставили патроны, я наверняка найду там запасы еды. Если запасов окажется достаточно, то я сумею сам вернуться к балку. Если погода будет мне благоприятствовать, то я доберусь обратно за трое суток. Вернувшись в сруб, я первым делом нашел дрова и разжег печь. Конечно, это была не совсем русская, она скорее походила на голландку, только без изразцов. Вместо них были обычные красные кирпичи. Это была высокая перевернутая Г-образная колонна с выступающей ступенью, служащей своеобразной конфоркой, отходящей вправо. Оно было достаточно большим для того, что нагреть на нем два ведра воды, но спать на этом пространстве было невозможно. Эх, но, конечно, в этих условиях наша русская печь была бы неэффективна. Она занимала бы много места, для растопки нужно было бы больше дров. Правда, потом долго тепло держит. Как-то раз в студенчестве меня позвали на дачу к однокурснику в конце осени. Ну как дачу, отец по случаю прикупил старый деревянный дом с русской печкой. Приехали, а растапливать не хозяин, никто из присутствующих не умеет, на улице дождь как из ведра, а в доме кроме прочего и света еще не было, не электрифицировали. Дом с лета стоял нетопленный, отсырел. Сначала хозяин с керосиновой лампой в руках, с энтузиазмом рассказывал, как он сейчас зажжет. После двухчасовых попыток все осознали, что впереди ночи последняя электричка ушла и спать придется в сыром помещении. Я предлагал хозяину свою помощь, но он высокомерно отказался, о чем естественно потом пожалел. Когда все уже попробовали и опустили руки, я предложил снова свои услуги. «Ну, давай, может у тебя что-нибудь получится», – прокомментировал хозяин дома. Тогда я сходил к соседу, попросил в долг вязанку сухих дров на растопку и примерно за час раскочегарил капризную инполиншу. Одна из ошибок заключалась в том, что студенты пробовали разжигать огонь отсыревшими дровами. Еще за три часа протопил весь дом и уже до утра мы сидели довольные в теплом, сухом доме, пели кайспешные песни под две шестиструнные гитары, пили советское шампанское, самый студенческий напиток из всех. Мне даже было позволено взобраться наверх на лежанку вместе с продрогшими девчонками, с которыми по очень по-дружески, без всяких задних мыслей, мы обнимались, греясь под одним одеялом. То, что в зимовье была построена голландка, никак меня он огорчило. Наоборот, и на этом спасибо огромное хозяину сруба и тому, кто следил за этим местом. Видимо, кто-то сюда привозил стройматериалы на вездеходе. Вообще чувствовалось, что зимовье было сделано с любовью. Вполне возможно, что оно принадлежало егерю или охотхозяйству, изредка создававшие базы в этих краях. Если бы я не знал, что нахожусь на севере, подумал бы, что нахожусь в охотничьей сторожке, где-то в Подмосковье, куда часто наведывается какое-нибудь высокое начальство. В шкафчиках оказалось много разных продуктов. Крупы, мука, макароны, подсолнечное масло, мед и даже сахар. Отдельно в двух мешках, больше похожих на наволочки, лежали сухари, просыпанные солью, которые оказались изумительными на вкус. На полках присутствовали книги, из которых я отметил собрание сочинений Лескова и медицинский справочник. Единственное, чего я не нашел, так это спичек. Это немного озадачило меня, но я подумал, что сумею пользоваться экономно своими, если не буду давать огню затухать. Возможно, хозяин оставил или спрятал спички где-нибудь еще. Я решил поискать их позже. Снаружи были штабилированные дрова, внутри лежали какие старые газеты для растопки, и все это добро вместе взятое напоминало сказку. В запасах я нашел патроны, рыболовные снасти с крючками, большой запас свечей. Слово «все», что было необходимо для того, чтобы прожить в зимовье длительное время. Не зря Латкин сюда лыжи навострил. Может быть, ему кто-то подсказал, а может, он почувствовал это своим зэковским нутром, ведь говорят, что тюрьма невероятно развивает интуицию. Почему он не пришел сюда сам раньше? У него просто-напросто не было достаточного запаса еды, карты компаса, до моего появления. Я не стал готовить себе слишком сытный ужин, а довольствовался простой гречневой кашей на постном масле. Причин две. Во-первых, я не хотел объедать хозяина, мне было неудобно, а во-вторых, мне нужно было переводить организм в экономичный режим и приучить его к скудному питанию. Ведь несмотря на все мои планы, я не знал, сколько еще мне придется находиться здесь в зимовье. Пора было ложиться спать. В эту ночь я впервые за последние несколько суток находился в человеческом жилище, рядом с теплом, с запасами еды, в безопасности. Чувство тревоги, нагнетаемой ситуацией, побегом Латкина, преследующим меня волком, погодой отступило на второй план. Я победил и с честью прошел все испытания. Конечно, еще рано расслабляться, но это раунд за мной. Я улыбнулся, постарался вспомнить дом, мою девушку Алену, огромные залежи золота, и тут же уснул со счастливым выражением лица. Ночью мне снились кошмары, одноглазый волк вернулся к зимовью, все пытался дотянуться клыками до моей шеи, обдавая мое лицо своим мертвым ледяным дыханием. Когда я проснулся, то на улице и в самой хижине было снова темно. Сначала я не понял и подумал, что проспал всего лишь пару часов. Но ощутив холод в помещении, я понял, что печь-голландка стоит остывшей давно, уже несколько часов. Потрогав свой нос, я посмотрел на свои наручные часы и по дате понял, что проспал почти целые сутки, а точнее 22,5 часа. Неудивительно, что после такого длинного перехода мне понадобилось так много времени для восстановления. Вылезать из-под теплого одеяла совсем не хотелось, но нужно было разжечь огонь в печи. Я вспомнил, что не нашел вчера спичек и пользовался своим НЗ, неприкосновенным запасом. Прежде чем воспользоваться остатками своих, я все же внимательно осмотрел все закоулки, где могли бы заваляться хозяйские спички. Но, видимо, либо они лежали на каком-то доступном месте и я их не видел в упор, так часто бывает с вещами, либо хозяин позаботился обо всем кроме этого. У меня оставалось всего 8 спичек, а это означало, что если я решу идти обратно, то буду сильно рисковать. Я решил попробовать сделать так, как планировал вчера, растянуть спички по максимуму и поддерживать огонь столько, сколько смогу. Поэтому для начала я зажег свечу, а уж потом при помощи ее пламени начал раскочегаривать печку-голландку. Когда я разжигал огонь, то почувствовал легкое недомогание. Что за ерунда? Может, простыл, когда перебирался через ручей туда и обратно за дровами на островок со стланником? Или, может быть, было переохлаждение, пока спал? Да нет, вроде бы, я не замерз под одеялом. В срубе имелась аптечка, позже нужно посмотреть, что там в ней есть. На этот раз я растопил печь так же быстро, как и вчера. Дрова в голландке весело потрескивали, охваченные оранжевыми языками пламени, то и дело вспыхивали маленькими искорками. Немного пахло дымом, и это придавало зимовью дополнительный уют. Огонь в жерле печи плясал, бросая отблески тени на пол. Я встал, хотел взять свечу, но пошатнулся, едва удержав ее в руках. Мое тело обмякло. Это неприятное открытие поразило меня и немного напугало. Я заставил себя успокоиться и собраться. Встав очень осторожно, я все же сумел двигаться, опираясь руками на крупные предметы и мебель. Потом я поставил на печь воду, чтобы вскипятить себе чай. Пока вода закипала, я думал о том, что могло служить причиной моей слабости. Одна из версий – это зараженная кровь и слюна волка, попавшая мне вчера на лицо. Все же волк достал меня, я вспомнил, что бешенство может передаваться через слюну зараженного животного. Теперь я припоминал странности в его поведении, его качающуюся походку, манеру то приближаться, то удаляться, кланяться все время, то поднимая, то опуская голову. Сначала я думал, что это от боли, вызванной моим ударом ножом в бочину во время нашей первой схватки, так у Балка, что он так хромает из-за поврежденных внутренних органов. Теперь же, мне так не казалось. Это было поведение не просто раненого, а нездорового зверя. Сука, приехали. Если это бешенство, то у меня мало шансов. Я добрался до медицинского справочника и попробовал найти статью. Но кроме краткого описания я ничего не нашел. Я стал чувствовать сухость во рту. Потом появилось чувство стеснения в груди. И теперь мне вовсе не хотелось есть. Целых 2 часа я таскал и таскал дрова в помещении, до тех пор, пока не заставил все свободное пространство, оставив узкие проходы. Затем решил лечь обратно в кровать, предварительно растопив печь, так чтобы не дать ей погаснуть. В прошлом бешенство в простом народе называли водобоязнью. Это когда при попытке выпить воду или даже при виде и мысли о воде человека охватывают судороги. То же самое с едой. В течение нескольких дней из-за невозможности пить и есть начинается обезвоживание, снижение массы тела. Потом наступает паралич. Бешенство обманчиво, после периода паралича больному становится лучше. Паралич исчезает. Человек перестает испытывать страх, начинает потихоньку двигаться, есть и пить, но это всего лишь признак скорой смерти. Шансов у меня, так скажем, было немного. Я еще раз проштудировал медицинский справочник и перелопатил всю аптечку и не нашел никаких лекарств, которые могли бы помочь. Значит, буду обслуживать себя и дожидаться помощи, сколько смогу. Главное не дать очагу погаснуть. На следующее утро я почувствовал себя хуже, но сумел поддержать огонь в печи. Я знал, что меня может ожидать период обезвоживания и паралича, поэтому я нацарапал записку с рисунком, описывающим то, что со мной произошло. Я разместил свой топчан, служивший кроватью, так, чтобы я мог видеть в окно мой маршрут, по которому я сюда пришел. Это нужно было для того, чтобы увидеть идущих в зимовье оленеводов. Изо дня в день мне становилось хуже, я лежа на боку смотрел в окно на безмолвную белую пустыню, искал глазами оленей упряжки с людьми и никого там не замечал. Я просто медленно терял силы. В какое-то утро мне совсем худо. Я уже никого не ждал и, не взглянув в окно, просто перевернулся в полузабытье на спину. Я не слышал, как отворилась дверь и в зимовье вошли люди, а просто увидел расплывчатый женский силуэт, склонившийся надо мной. Это была внучка Выквана, Тынатвал, которую старик позволил мне называть Таней. Она что-то говорила, спрашивала, но смысл ее слов был непостижим для меня. Звуки ее голоса просто не доходили до моего слуха. Она посмотрела мне в глаза, погладила нежной ладонью мое лицо, оглянулась, и, увидев мою записку на столе, схватила листок. Пока она читала, я устало закрыл глаза. Теперь можно расслабиться, не следить за костром. Я знал, что мне может не хватить сил открыть их, но это не важно. Сруб больше пах одиночеством. Сквозь навалившуюся на меня дремоту я услышал что-то про больной красный волос на голове, про неизвестную мне птицу гайлак, которая единственная может спасти меня от вселившегося духа волка.